и всем стало страшно, как удавку накинул. — Нет, ситный друг, не тебе разбирать моих делов силами небесными. Наступила гробовая тишина. Царь казался довольным. Он спросил английского переводчика. — А что, Данилка, правду Штадин говорит, что у вас бань нету? — Бань нет, — качал головой сильно захмелевший Даниэль Сильвер. — Бань нет, — он был готов заплакать. — Они моются в корытах, — подтвердил фон Штадин. — Из коих у нас свиньи едят? — поинтересовался монарх. — Ну, почти. И раз в неделю, государь, даже не ополаскиваются, ей-богу. Штадин перекрестился по-православному, больше от того, что царский гнев, как ему показалось, улегся. — Не ополаскиваются! В собственном соку, что ли? — Ну и развеселил немец, ну и развеселил! — рассмеялся Иван, а глаза не смеялись. Малюта сделал вид, что заснул. Царь его растолкал. — Не спи, Малюта, в портке надоешь! Казалось, всем, кроме царя, находиться здесь было не в моготу. — Эх, жаль, Антошка Джанкинсон, мой любимче, не едет! — продолжал он. — Серьезный разговор бы завели. Очень серьезный. Молода ли бомелька английская королева? — Года на три тебя будет моложе, — отвечал лейб-медик, которого никогда не удавалось напоить. — Старуха! Я так и знал, а я пока только 20-летних сотрясаю, не старше. Ты чего? — Афанасий приуныл. — Женюсь на королеве, а мне Антош потом помоложе девок подберет вне церемоний. — Не навреди себе, царь. Знай меру, — назидательным тоном врача сказал Бомелий. Частые суетии, особо с непроверенными девицами, приводят к болезням, трудно поддающимся лечению. Не каркай! Старуха, а не замужем? Надо это дело поправить. Для внешней политики полезно. Мы б им и бань понастроили. Я сам два раза в неделю хожу, а то и три, ей-богу! Он трижды нервно перекрестился. «Нет, бань!» — зарыдал Сильвер и упал лицом на блюдо с белугой. Реф оттащил его на широкую лавку у стены. — О, Марта! — вновь восклицал фон Штадн. — О, красавица! — Она худенькая и не худенькая в разных местах, — рассуждал плотоядно Бомелий. — Это не характерно для русских женщин, которые любят выпячивать свои животы. — Не клевещи! — отдернул его Иван. — Русские женщины — не то ж твоя корга! Елизавета, собор, костей схожили. Елизавета английская имеет двух официальных любовников, — возразил горделиво, но явно подыгрывая Бомелий. — И еще пятерых в запасе. — Да все для виду. Я об ней все дозоры имею. Совокупляться по-настоящему она не могет. У них и другие бабы есть благородных кровей. Ими потом займемся, я ж тебе говорил. — Креста на вас нет, — взмолился отец Евстафий. Иван удивленно посмотрел на протопопа и достал из-под рубахи золотой крест. — Малюта заметил, что пора бы мы честь знать. А Иван стал раздавать из собственных рук приглашенным сушеные сливы всем, кроме бедного, отключившегося Сильвера, о котором должна была позаботиться охрана. Сушеные сливы... был знак того, что царю угодно, чтобы расходились. Те, кто не оставался во дворце, выходили через красное крыльцо, а Марфа и Орефа, целуясь в переходах на лестницах, вышли на черные. Была летняя лунная ночь. Они спустились на площадку заднего двора. Молодой боярин крепко обнял девушку и нашел ее горячие губы. Так будет только в раю, — пронеслось в голове. Дверь распахнулась, и в проеме появилась огромная тень царя. Его вели под руки Малюта и Родион Биркин. Последний задрал подол государевой ризы, Иван стал мочиться прямо с крыльца. Потом тихо сказал Малюте. — Что, Гриша, будем делать с князем? Он силен, батюшка. Надо было с ним здесь кончать. Не сообразил я дать тебе наш условный знак. Силен он, батюшка.